«Лёль, пойдем», — предлагают девушки. Так и вает, и мы шагаем в рощу. В старом смысле. Бои, сражения, войны. Глава 86. «А у тебя тут красиво», — говорит Леля, делая шаг в рощу. «Здесь всегда так?» «Почти», — отвечаю. «Здесь обычно так, как нравится Анке». «Удивительно, тут у тебя вечная-вечная весна, получается», — улыбается богиня. «Мое время, а я об этом месте не подозревала даже. В общем-то, я Лелю даже понимаю. Березовая роща, благодаря влиянию древа, давно уже выглядит как волшебный лес. Нежно-зеленая зелень, изумрудная трава, лучи солнца, зажигающие невесомый туман. Все это воздушное, невесомое такое, белизна берез просто подвешивает эти два озера зелени друг над другом, а между ними играют светящиеся духи. Насыщенности места им уже хватает, чтобы быть видимыми даже обычным зрением. Так-то они давно уже появляются в роще, но ближе к ясеню. Сейчас же они играют в воздухе даже у подножия холма, а вот невесомый золотой туман появляется совсем недавно. Такой же, я видел в пятне, недалеко отсюда. В принципе и причина его появления та же. Роща просто перенасыщена силой, и не только красиво, тянет Леля. Тут мне дышится легко, киваю, что понял ее намек, и это будто глоток детства, моего, если ты понимаешь. Я себя даже чувствую совсем юной и ограниченной, я тут почти как человек, какое забытое ощущение. Подожди пока, снова соглашаюсь, хмыкаю, ты скоро с хозяином этого места познакомишься. Лиля оглядывается на меня и замолкает. Неторопливо поднимаемся на холм, и в какой-то момент выходим из-за деревьев. Девушка в первый момент даже не понимает, что видит, уж очень ясень огромен, а потом, внезапно понимает и замирает, подняв голову. Неожиданно интересно смотреть на богиню, которая давно уже ведет себя как девчонка, когда она сталкивается с чем-то, что ей сложно сразу принять. Лиля даже на секунду будто теряет материальность, исчезая, и тут же появляясь на том же месте. Потом переводит взгляд на меня. «А это как, что?» Улыбаюсь. «Дитя Игдрасиля уже много столетий нет в нашем мире. Его же уничтожили. Как он может быть сейчас и здесь?» «Игдрасиля, говоришь, это многое объясняет. Мысленно как бы поглаживаю древо. Он есть, как видишь. Первое время о нас не знали, да и сейчас, только догадываются. И я хотел бы, чтобы так оно и оставалось как можно дольше. Я только Виту скажу, а?» Снова оглядывается на меня Лёля. «Прости, а зачем? Световид вроде бы на древо мира никак не влияет, вот и не надо ему знать. Но почему, это же важная новость, все в мире обрадуются». «Ну, положим, не все», — успокаивают девушку. «Нас уже пытались уничтожить недавно, мы и отбились больше благодаря тому, что у противников не было понимания, что и как тут сейчас происходит. Если бы они знали о нас, может и атака была другой, так что лучше, пусть пока остается как есть, хорошо?» Смотрю на девушку. «Но ведь источник не скроешь. Все боги, которые не спят, уже знают, что он где-то здесь. Ну, вроде бы ажиотажа нет, Тобольск не стонет под гнетом сект, эмиссаров тоже как-то не видно, даже церковь всех богов нового представительства себе не строит. Может, так пока и оставим? Боги знают, что появился источник. Место тут у нас сложнодостижимое без моего или жены разрешения. Про то, что этот источник разумен, пусть и в каком-то своем смысле, им вообще знать не надо. А он разумен?» Лиля опять удивляется. «Ну я же говорил, что спрошу. Раз спрашивал, то, наверное, разумен, как думаешь?» Улыбаюсь. «У вас, богов, принято у людей перенимать какие-то человеческие черты. Вот вы на нас и похожи. А ясеню оно, кажется, не нужно. Так что и разум у него необычный. Но ты ближе к природе, и быстро его понимать сможешь, если захочешь. Конечно, мы не создание людей, Кирилл», — чуть обижается богиня. «Лиль, это спор старый, путей в боги много, даже я знаю минимум 4, не стоит об этом. Это скорее вопрос, останутся ли боги, если исчезнут люди. Вот только ответ, причем любой, совершенно смысла не несет, даже если да, кто это оценит. Но вообще, это я к чему, не пытайся взять его под контроль, он не оценит даже попытку». «Кирилл, я же гость», — обижается богиня. «Я никогда бы не стала, да и ограничена я здесь, внезапно, только своим телом. Ну вот, чтобы ты не пыталась, я тебе это и рассказал. Поиск силы для богов, как и для многих людей, самое важное обычно. Это нормально», — спокойно проговариваю опасения ясеня. «А тут единственный пока источник в мире, и вроде как бесхозный. Это большой соблазн, но это только кажется, Лиль, я сомневаюсь, что кому-нибудь даже из неспящих богов достанет сил подчинить древо, но и рисковать этим не хочу. Тебе я почти доверяю, поэтому ты здесь, но совершенно не доверяю другим разумным, поэтому прошу не говорить никому. Это не то чтобы секрет, просто пока боги особого внимания сюда не направляют. Они недавней войной истощены. Ты знаешь об этом? Девушка серьезно смотрит на меня. И они восстановятся скоро, Кирилл. Знаю, конечно, я у вас проводником был. Если что, Лиля удивлена. Я думал, ты в курсе, откуда меня Святовид знает. Нет, я участвовала, как и остальные, но подробностей не знаю. Ну, кстати, они тебе все немножко должны. Если посмотреть более глобально, конечно, хмыкаю я. Почему это? Я слаба, как воин, да и в бою там от меня толку было мало. Наверное, пожимаю плечами. Вот только если бы ты не спасла свою подругу Леночку, не помогла бы ей с духом. Да, улыбается Лиля, я тогда лишилась четверти себя, чтобы найти нужного и привязать его к Лене, но не жалею ни о чем. Неожиданно, за простую смертную, не за простую смертную, не соглашается богиня весны, а за подругу, которой у меня не было столетия. Она же не знала, кто я, а сама, хоть и была сильным магом уже в детстве, дружила со мной просто так, как с обычной девочкой. Видишь, как все складывается интересно. Если бы не твоя жертва, то Лена бы не смогла помочь бы своему мужу выдержать давление демонов. Он бы был поглощен ульем, и я бы не нашел душ своих родителей, не смог бы спасти, а потом не смог бы вывести на демонов ваше войско. И не факт, тогда, что мир бы не погиб от этого нашествия. По крайней мере, в среде людей были те, кто пытался их сюда пригласить всем ульем. Не может быть, ах эй, девчонка, люди не такие. Ну, разные люди есть. Просто исходя из твоего божественного аспекта, ты таких повстречать даже и не могла. Не бери в голову. Те, кто хотели пригласить демонов в мир, все, или почти все мертвы. А мы живы, и мир выстоял. Так что они тебе немножко должны все. А то, что они истощены, пусть и недолго, мне только на руку. Ясень очень быстро развивается по любым меркам. Так что, даже немного времени дает хороший отрыв в возможностях. Но ладно об этом, тебе сейчас лучше куда? К подруге, или у древа останешься? Наверное, лучше к Лене. Лиля не отрывает взгляд от огромной кроны ясеня. Я немножко хочу привыкнуть к этому. Пойдем тогда, открываю тропу в сторону моих близких. Так тут проще немного, да идти недолго. На тропе богиня ощущается не более чем человеком. И, по идее, это очень странно. Кота, в свое время, я еле тащил. Но вообще, мне не очень интересно, почему. Так, отмечаю очередную странность, не более того. Ой, а как мы так быстро дошли? Лиля оглядывается, и не дожидаясь ответа машет рукой. Лена, привет, Анки, мам, я тут с гостьей. Практически уже в спину произношу убегающим маме с Лилей. Мама только рукой машет. Обнимаю Анки. Ты как, рад, что не скучаешь? Оглядываю поляну. В этом месте, именно сейчас, тут собираются и моя сестра с котом, и бабушка Анки, и даже лиса. Похоже, принесло недавно. Да некогда, милый. Тут большой медведь был, не так давно. Он как раз нас учил разному. Заодно и себе домик присматривал. Говорит, что если обучать тут молодежь, то и жить нужно будет тут много, а то убьются, говорит. И как? Присмотрел, конечно, он тут тоже чум поставит. Места много, тропой тут недалеко от его стойбища. Это радует, значит, от моей просьбы он не отказался. Ой, ты что, ему, кажется, даже хочется в чем-то таком поучаствовать. По крайней мере, раньше медведь никогда вот так, как сейчас, силы на учеников не тратил. Все учились у него в стойбище. Ну, вы с сестрой особое дело. Качаю головой я. Нет, милый, у медведя нет любимчиков, не думай. Да это и просто опасно вообще-то. Так что, рассчитывай именно на то, что ты видишь. Медведю интересно. Ты знаешь, это даже лучше, чем я бы хотел. Киваю. А кто был с тобой? Анки поднимает глаза на меня. Понятно, что это знакомая твоей мамы, но немного странная она. Так и есть. Подтверждаю. Это ее старая знакомая из детства. Как оказалось, богиня весны, из старых богов. Ясень был не против ее присутствия. Мне кажется, ему хочется на других богов, кроме медведя, посмотреть. Он Лилю ограничил немного в ощущениях, с ее слов, на уровень человека. Ну как медведь на своей территории может ограничивать перемещение, например, или магические манипуляции? В каком-то смысле, Лес вокруг — это такой небольшой личный мир самого Ясеня. Меня за нее просил Святовид, и я не видел смысла отказывать. Ясень был не против. Ты ее извини, за то, что не представилась, боюсь, ей сейчас просто сильно не по себе, да и не привыкла она неузнанной без своего желания оставаться, похоже. Но это не наша сложность. Мамина подруга, вот пусть она и переживает по этому поводу, если захочет. Кстати, ты княгиней стала недавно. Ой, оставь эти игрушки себе. Ты сам решишь, как нам будет лучше. Мне ваши имперские титулы не очень нужны, хихикает Анки. А вот с живой богиней я вижусь впервые. Она же вернется. Ты это зря, хоть и правильно, хмыкаю в ответ. В свете моих планов, народу твоему проще будет с империей взаимодействовать, если ты имеешь титул. Но это действительно не важно. А Леля вернется, конечно, у нее тут свой интерес. Правда, я пока не очень понимаю какой, хотя некоторые идеи из прошлого мне кажутся подходящими. Тумм. По пространству рядом с ясенем проходит рябь. Похоже, древо еще в один мир прорвалось. Вот только рядом со стволом стоять крайне неприятно. Ощущаю себя, на мгновение, на верхней точке качелей. Будто на секунду теряю вес. Пространство чуть растягивается, сжимается и тут же все возвращается обратно. Ох, милый, Анки резко сжимает мои руки на ту же секунду, а я успеваю ощутить от нее похожую вспышку боли, не боли, а как бы такого же ощущения, как только что от древа, только более концентрированного. Что с тобой? Подхватываю чуть потерявшуюся Анки, оглядываюсь в поисках сестры. Со стороны полянки к нам тут же бежит ее бабка и сестра. Бабка тут же жестом сестру отправляет в сторону, куда ушла недавно мама, видимо, за ней. Что такое? Смотрю в глаза милой. Анки смотрит как бы вглубь себя и не отвечает. Тут налетает бабка, перехватывает ее руки, помогает усадить жену, а мне посылает мыслеформу со спокойствием и ожиданием. Не понимаю. Хватаю бабку за руку. Потом отпихивает меня и продолжает опекать жену. Вижу спешащую к нам маму, сестру и Лелю. И тут практически теряю равновесие, а за ним еще и сознание, так как мой разум атакуют сотни почти одновременно появляющихся мыслеобразов. Причем все на одну тему. Где это мы? 6. Княжество. Глава 1. Голова идет кругом, и я заваливаюсь на спину. Хватаюсь мысленно за знакомый голос. Вспоминаю себя. Кир. Слышу знакомый крик лиса. Опираюсь еще и на него. Тихо. Мысленно ору вовне. Все вокруг застывает на мгновение. Сажусь, голова сильно кружится, но я очень быстро прихожу в себя. Что с Анки? Бабка отмахивается, а Анки мне легко улыбается и подмигивает. С моей и бабкиной помощью встает. Тут уже подбегают мама и сестра. Что, началось? Мама тут же оттесняет меня. Все готово? Да, Анки кивает. И опираясь на маму и свою бабку, быстро уходит в недавно выращенный дом. Сестра и Леля остаются рядом со мной. Насть, это Леля, богиня весны. Киваю на богиню, потом представляю Настю, а это моя сестра, Анастасия, она порубежница. Теперь, когда мы уже знакомы, может, мне все-таки объяснят, что тут происходит. Смотрю на сестру. Кир, ты бываешь удивительно толстокож. Настя хихикает. Просто в этот момент ты становишься родителем. Немного теряюсь. Все-таки ситуация совсем новая для обеих жизней. Но тут вмешивается другое обстоятельство. Кириллу, возникает в голове знакомый голос. Ты, получается, нас слышишь? Где-то на дальнем плане я снова чувствую похожие голоса и возникающие возгласы «Где это мы?». Но теперь они перестают так остро ощущаться, как в первые секунды. Видимо, знакомый голос помогает отодвинуть их на дальний план. А еще, это позволяет на минуту отвлечься от переживаний. Хотя, сейчас тут два целителя очень высокого ранга, и ничего ненужного произойти просто не может, но сложно это объяснить эмоциям. Поэтому отвлекаюсь на столь удачно подворачивающуюся загадку. Да, я слышу. Это очевидно. Это радует. Раздается тот же нейтральный голос. Ты можешь сказать, где это мы? И что мы теперь? Тут все встает у меня на свои места. Похоже, эти голоса принадлежат как раз тому народу, которому я помогал собирать души и память, а ясень дал шанс появиться вновь. Поднимаю голову. И точно, пусть отсюда нижние ветви древа видно и плохо, но то, что зеленые огромные бутоны, которые уже несколько месяцев висели на нижних ветвях ясеня, раскрываются один за одним, а рядом кружатся какие-то светящиеся фигуры, видно. Похоже, это еще и шанс для Лели. В общем-то, да, другого народа тут точно не предвидится. Понятия не имею, кто вы теперь. Если можете уверенно летать, спускайтесь вниз, попробуем определиться. Мы боимся. Приходит мысль через пару минут. Мы плохо воюем, а внизу могут быть злые животные. Нет тут никого опасного. Это же, в какой-то степени, искусственный домен. Спускайтесь, посмотрим. От сотен кружащихся огоньков отделяется небольшая группа и довольно быстро направляется к нам. Пару минут и рядом с нами зависают десяток фигур без лиц. Просто светящиеся фигуры, похожие на недоделанные светящиеся куклы в полметра высотой. «Мы тебя помним», — раздается в голове все тот же спокойный голос без эмоций. При этом, внимание этих фигур очень даже ощущается. Внимание переходит на сестру и Лилю. «А вот ни тебя, ни тебя, нет. Я вас тоже помню, но тогда вы были несколько другими. Фигуры возвращают внимание на меня. Это так, мы знаем, но не помним. И нас почему-то слышишь только ты. Еще я слышу», — говорит Лиля. Внимание народца тут же переходит на нее. «Очень сконцентрированные существа. Это интересно. А ты кто? Богиня весны. Концепцию мы понимаем. Но пока нам ничего это не говорит. Опять внимание на меня. Так кто мы? Не знаю пока. Давайте попробуем понять вас самих. Предлагаю фигурам». «Да. Кирилл, это кто?» Отмирает и Настя. «Вот, мы пытаемся выяснить». Говорю сестре, но чувствую внимание и фигур. «Там, киваю на домик, где скрылись Анки и мама, я точно не могу помочь. Может мне лучше туда?» «Нет, Кир», смущенно смеется Настя. «Меня брали народы в стойбище. Они совсем по-другому к этому подходят. Все у Анки будет отлично, мама это больше для подстраховки. Ты потом будешь нужен. Я бы сказала, ритуально. Сейчас лучше будь здесь. И раз есть возможность отвлечься, то отвлекись. Так что мы выясняем, давайте сначала». Отрываю взгляд от входа в домик, киваю на фигуры. «Начнем с того, что известно мне, этого немного, но все-таки, эти существа, по идее, пришлые, вместе с пятнами. Вообще, пятна – это части их разрушенного мира. Наш мир тоже очень незаметно, но неумолимо умирал до появления пятен. Почему? Теперь же все в порядке?» Настя не на шутку пугается. «Ну, условно», отвечаю Насте. «Рассказывать дальше?» «Да», неожиданно говорит Лиля, и точно такая же мысль возникает от фигур. «В свое время, очень давно, у нас тут была война богов. Про нее только старые боги и помнят. Что там было, нам пока без разницы, но результатом стала полная потеря всех источников силы в мире. Соответственно, многие боги заснули или умерли, что примерно одно и то же. Волшебные существа вроде леших из сказок, русалок всяких, домовых, также либо исчезли, либо заснули. Маги, которые были в нашем мире, исчезли, и люди, потеряв в численности, пошли на новый виток истории с идеей технологии. Лет 350 назад, в учебниках есть точные даты, раздался гром, небо везде заволокло тучами, и наступили несколько тяжелых годов без лета. Я думаю, это был взрыв вулкана, и даже подозреваю какого, но пока это тоже не имеет значения. Важно то, что примерно в это же время начали появляться пятна. Некоторые появлялись рядом с городами, и оттуда выплескивались волны тварей. Соответственно, туда направлялись дружины владетелей этих городов. Некоторые даже побеждали. Собственно, так начали появляться маги и магические роды. Во многом благодаря им как раз эти годы без лета пережить и получилось. Это все написано в учебниках гимназии. Если тебе интересно, где я это взял? Нет, я знала. Все-таки штольцы моим образованием занимались. Настя кивает. Замечательно, хмыкаю. Теперь, мои домыслы. Думаю, взрыв вулкана был спровоцирован именно что сопряжением нашего мира с осколками мира этих ребят. Так бы он еще пару столетий простоял. Киваю на группу. Фигуры с напряженным вниманием слушают. Кажется, даже не шевелятся. На удивление, Лиля тоже старается не прерывать, хотя какой-то вопрос ее уже гложет. Как ты можешь догадаться, их мир был магическим, и в нашем мире появилась сила и маги. Другие, не такие как раньше, ограниченные одной-двумя стихиями, и совсем по-другому воспринимаемые миром. Но отсрочку в гибели наш мир таким образом получил. Сила появилась, появились и ядра у магов, опять же. Но как я понимаю, и это тоже пока домыслы, событие дало только отсрочку, а не решило проблему. Магов очень мало, а миру силы нужно на развитие много. Вот, теперь про вот их участие во всем этом. Как мне рассказала кто-то из них, несколько месяцев назад, киваю на группу, тогда она принимала женский облик, мир им обещал перерождение у нас, если они соберут себя. Я как раз им в этом помогал, а с миром они смогли договориться, Потому что, во-первых, они сохранили семечко древа, я его из одного пятна тогда получил, а во-вторых, они тогда были роевым сознанием, и очень огромным, соответственно, могли напрямую воспринять мир. Кир, а при чем здесь семечко, не понимает Настя. Ну, из него вырос ясень, показываю на древо, а ясень сейчас, единственный у нас источник силы, и такой, которая нужна миру. Я, правда, не очень понимаю, почему они за 300 лет никого не нашли, кто бы смог посадить древо, но, мы пытались, но прогнозы были неутешительны, древо бы не выросло, его бы убили значительно раньше, чем, например, теперь, ты был не единственный, но наиболее близкий нам шанс, мы помним, Леля, голосом дублирует то же самое для Насти, благодарно киваю, а во множественном числе вы о себе говорите, потому, что сознание так и осталось роевым, и да, и нет, Кириллу, мы помним, какими мы были давно, знаем, какими ты нас увидел тогда, но уже не помним, а сейчас мы совсем третьи. Память у нас есть, и нам кажется, что мы потеряли эмоции при перерождении. Если бы мы умели жалеть, то мы бы жалели. Мы пока только умеем бояться. Ну, это наживное, вспоминаю змея. Просто у вас мало опыта после рождения, как мне кажется. Может быть, но мы и говорить, похоже, можем только с тобой и вот с ней, внимание будто лучом, перемещается на Лелю. И возвращается ко мне, мало, нам страшно опять, не уверен, но давайте пока отложим, так что про сознание можете рассказать, мы стали меньше чувствовать друг друга, раньше мы были значительно ближе, сейчас каждый из нас все-таки отделен, в то же время, мы все-таки мы, если нужно, а это важно, я поясню, последний контакт с роевым сознанием был довольно опасен для нас, недавно была война с Ульем, транслирую фигурам мыслеформу с воспоминаниями, но раз наш мир решил вас так переродить, значит у него на вас могут быть планы, или его устраивает такое ваше существование. Мы понимаем, у нас в воспоминаниях такие существа тоже есть. Они жили на другом континенте, мы отгородились от них, воевать мы не умеем, но мы сделали так, что эти грязные не могли попасть к нам. И много столетий мы жили в мире сами с собой, а потом наш мир разрушился. Может быть, это они сделали, мы не помним. Перевариваю новую информацию, интересно, дает некоторые ответы, но в общем, бесполезно, ладно, а вы помните свою магию, или чем вы пользовались раньше, можете ей пользоваться, да, мы хорошо умеем защищаться, немного хуже, но можем, создавать существ, перебирать нити вероятностей, растить кристаллы, у нас были сверкающие города, но это пока мы не пробовали после рождения, мало времени. Просто знаем как, а еще теперь мы можем летать, показывает на других существ в группе. Раньше не могли, но теперь знаем, как будто так было всегда, но нет. А еще, вы похожи ближе к духам, нежели к существам. Рассматриваю фигуры. В общем, вы летаете, родились из цветов, размером в полметра, не воюете, и магией скорее всего владеете. Если бы вы были веселые, любили пошутить вот как она, киваю на богиню, были легкие в общении, то я бы назвал бы вас феями, есть у нас в сказках такой народец, а с этим я могу им помочь, внезапно говорит Леля. То, что ты перечислил, очень давно было важной частью моих праздников, это часть меня, как ты говоришь, аспект, я могу их им наделить, но это будет необратимо, и для меня, и для них, мы хотим, у нас не было богов, но мы слишком потеряли многое с исчезновением эмоций и стремлений. Мы не хотим бояться, а я внезапно вспоминаю легкое веселье, которое я в свое время цепляю с ощущения мира, когда ясень принимал чуть треснутую сферу их душ, а ты тут совсем не случайно, похоже, появилась. Улыбаясь смотрю на Лелю, тебя тоже подтолкнули. Глава 2. Мы все хотим чувствовать что-то кроме страха. Страх слишком неприятен, не дает думать, спокойно, после небольшой паузы, говорит одно из существ. Мы все согласны, вроде вы еще появляетесь, не все родились, разве не так, чувствую на краю сознания то утихающую, то появляющуюся волну все тех же вопросов где мы, это не важно, мы, как общие, уже появились, все, кто будут приходить еще, уже часть нас, Леля кивает, а я чувствую, как ясень меняет свои ограничения для богини, на секунду, в другом зрении, она будто вспыхивает, как маленькое солнышко, и тут же начинает меняться, в одну секунду, девчонка становится то ростом чуть повыше пришедших фигур, то опять обычного роста, то внезапно заостряются уши, то снова становятся нормальными. Все это происходит очень быстро, в секунду укладывается множество изменений, будто кадры с разных пленок накладывают друг на друга в хаотичном порядке. Раи светящихся точек вокруг ветвей ясеня замирают, так же как группа фигур передо мной. Секунда, две, и фигуры неуловимо меняются, начинают ощущаться по-разному. Еще пара мгновений, и группа разлетается в разные стороны, и устремляется вверх, к ветвям. А раи огоньков вдруг тоже приходит в движение. Рядом остается только одна из спустившейся группы, и сейчас она уже никак не напоминает недоделанную куклу. На меня смотрит очень красивая молодая дама, ростом в полметра. Одежду она тоже, похоже, создает из силы, как и лист для своей второй формы. Выглядит очень необычно, но ей не за модой гнаться. А так, чтобы поговорить, похоже. Мы запомним, Кирилл, начинает дама. Вы можете говорить, удивляюсь. Я вас слышу как обычно. Дама переглядывается с Лилей. Похоже, да. Внезапно ее лицо расцветает проказливой улыбкой, после чего даму она напоминать перестает, и начинает смотреться смешливой девчонкой. Одежда тут же изменяется. Прическа сразу же начинает напоминать неровные косички. Фея, а теперь их народец можно точно называть так, перекувыркивается в воздухе через голову, радостно смеется и тут же улетает вверх. Правда, сразу же возвращается. Да, удачки тебе. Бросает в меня появившейся пыльцой и улетает. Мы еще пошутим. Пошутим, пошутим, затихая доносится с разных сторон. Смотрю на Лилю. Да, я много тебе должна, Кирилл. Девчонка радостно улыбается. Из взгляда напрочь пропадают нотки обреченности и страха. Ты даже не представляешь себе сколько. Это действительно мой народец. И хотя они жить могут только тут, жизнь их от этого менее полной не будет. И да, они действительно на секунду захотели пошутить, а потом забыли. Радостно смеется богиня. В ней появляется та легкость, которую я ощущал в храме. А почему они могут жить только тут? Цепляюсь за оговорку. Ну ты знаешь, сам же говорил, что они ближе к духам. Им нужен очень насыщенный фон, а такой много-много лет будет только рядом с древом. А может и всегда. Хихикает девчонка. Но это не важно. Ты не представляешь, насколько ясень огромный. Я это почувствовала, когда стала частью их сознания. Ты теперь тоже мы, нет, я их голос и эмоции, и это невероятно здорово. Думают, что-то делают, и принимают решения они сами, я разве что попросить о чем-то могу. Нет, Кирилл, их даже последователями не назвать, они сами по себе. Но в то же время они и я тоже. Это как любовь, например, тоже мой аспект, знаешь ли. Надувает губки девушка. Но если ты любишь, разве я могу на тебя влиять, или ты являешься моим последователем? Нет, так и здесь. Разве что, хитро прищуривает глаза, на секунду бросая взгляд на Настю, если вдруг хочешь влюбиться, можно меня попросить, и я помогу. Так можно, хотя тебе и не надо. Улыбается, ты без меня обошелся. Это да, тоже бросаю взгляд на сестру, давая понять, что заметил Лёлин хитрый заход. Но тут же смотрю вновь на вход в домик, где сейчас Анки и мама. Уже скоро, серьезно произносит богиня, не беспокойся, правда, киваю, решаю чуть пройтись. Мне кажется, или ты продешевил, присоединяется в прогулке лис. Тебе опять кажется, улыбаюсь. Раз этот народец жить вне древа не может, то у ясеня, внезапно, отличные защитники теперь, а с атакой всяко змей справится. Так что нет, никакой тут торговли. Взаимоотношения народца и Лили, это их дела, я только дал возможность, немного раздумываю, но больно все одно к одному сходится, слишком все друг друга дополняет, мне нравится, конечно, но похоже, мы внутри чужого, пусть и предельно лояльного к нам плана, будешь что-нибудь по этому поводу предпринимать, лис оборачивается ко мне, неа, пока все, что происходит нам на руку, не вижу смысла по этому поводу переживать. Проходит вызов, хм, никого особо сейчас не жду, Кирилл Олегович, знакомый голос в общем-то, недавно вроде бы даже слышал, это Балагай, не узнали поди, богатым буду, что-то случилось, почему так рано, подбираюсь, нет, мы закончили, ваши сесть, можно забирать, и даже все живы-здоровы, немного расслабленно говорит Балагай, вкратце, городок нападения не ждет, все расслаблены и уверены, что тут безопасно, у них даже наблюдательных постов всего два, и снять их не проблема, мы подбирались, ну заради тренировки, конечно, пьют, ваши сесть, на посту, представляете, просто-таки винище хлещут, хорошие, Кстати, и сыр у них ничего такой, а вот мясо испорчено. Где ж это видано, ногу свиньи до каменной твердости сушить? Ее ж не разваришь потом, да и соленое больно. Так, диск за вами уходит немедленно. Не, командир, ты так его пошли, чтоб ночью нас забрать. Мы знак дадим на север, увидишь, все там и будем. Хорошо, сделаем. Славно, ваше сесть. Не кипиши, мы тут можем хоть месяц сидеть, но лучше не надо. Ждем. Отключается. Напарник, диск отправь к нашим партизанам. Хорошо, прошу лиса. И скажи, чтобы часам к двум ночи пришел и зашел с севера. Ну ты слышал, лис кивает. Первый сам рассчитает, а я потом на его борт сразу портал открою и их заберу. Легко, лис кивает и тут же исчезает. Вызываю Марата. Марат Ольгович, не очень срочный вопрос. Хорошо, да, Кирилл, внимательно слушаю. Я забираю у вас малый диск. Группа Балагая закончила разведку. Их нужно вывозить. Конечно, я на него даже и не рассчитывал особо. На подстраховке стоял почти все время. Сейчас мы большими вполне обходимся. Они действительно вместительные. Понял. Извините за вопрос, Марат Ольгович. Курсант, хватит разное мять уже. Спрашивай, хмыкает Марат. Ваши люди, в частности группа Балагая, насколько возможно, что они действительно выполнили свою работу так рано, и их не вычислили, абсолютно точно. У Балагая феноменальное чутье. Если он доложился, значит уверен. Как он тебя именовал, курсант? Вспоминаю, командиром, и по имени-отчеству, точно. Расслаблен, уверен, задание выполнено. Лучше забери их пораньше, а то удивлюсь, если они от безделья что-нибудь не выкинут, не в ущерб делу, конечно. Киваю, судя по словам командира разведгруппы, что-то они уже выкинули, иначе откуда слова про итальянскую еду и посты, к которым подбирались? Еще один вопрос, помощь Насте или мамы срочно нужна? Опять-таки нет, Кириллу, в стазисе всего один боец, подождет. Остальных отрядные целители уже поставили на ноги, Елена Юрьевна их прекрасно натаскала. Хорошо, чуть успокаиваюсь, прощаюсь и отключаю связь. Диск ушел, Кириллу, киваю появившемуся лису. Отлично. Разворачиваюсь и иду обратно. Чувствую себя немного ни при чем. Все вертятся без меня, пусть и с моей подачи, и, вроде как, даже эффективно. Пап, вызываю отца. Можно тебя отвлечь? Конечно. Спокойно отвечает отец. Я сейчас больше приглядываю. Твои бойцы сами дежурство распределили, крепостицу очистили. Хорошая дружина будет. Я немного по другому вопросу. Хорошо, и, ожидает отец, когда я рождался, ты как себя чувствовал? Неожиданно, сын. Отец мнется, ты знаешь, я с Мишей на охоте был, никак я себя не чувствовал пару дней, мне уже потом сообщили. А с чего такой вопрос? А, нет, не говори, у вас началось, поэтому ты Лену забрал? Да, меня чуть-чуть провели девушки мои, женский такой заговор. Так, срочно меня переноси к себе, а то совсем не дело, вся семья там, а я опять занят делами. Не хочу, с детьми не получилось, хоть внуков встречу. Внука, сейчас, перенесу, отключаюсь, шагаю на ощущение души отца, тот все еще во взятом поместье, и я внезапно выхожу в разгар небольшого совещания. Так, прерывается отец, все поняли, люди кивают, встают и быстро расходятся, а отец продолжает разговор уже со мной. Так какие твои годы, будут и еще дети, все, пойдем, я готов. Пожимаю плечами, соглашаясь, я же тоже так думаю, одеяло на обоих, портал, шаг, выхожу с отцом в роще, так, куда мне, отец тут же осматривается в поисках родных, сейчас, переведу дыхание, перенос дается мне не легче, чем в первый раз, почему-то отца переносить значительно сложнее, чем маму и сестру, пару минут подождем и пойдем, отец кивает, начинает ходить кругами, а я, внезапно, успокаиваюсь. Мне становится очень спокойно. Внезапно понимаю, что я не целитель, и мое беспокойство нерационально. Анки же меня чувствует, и я таким состоянием ей не помогаю, а только делаю сложнее ситуацию. А ей отвлекаться сейчас не стоит. На меня будто опускается тихое ватное одеяло. Остается только радостное ожидание. Все остальное будто забирает себе отец. Хмыкаю про себя. Встаю с земли. Пойдем, говорю. Открываю тропу. Отец встает сразу за мной, и через пару минут выходим неподалеку от домика. Сестра и Леля уже весело о чем-то болтают. Кот лежит рядом, и только ухом подергивает. Ну и хорошо, значит сестру богиня не обрабатывает, иначе было бы по-другому. Представишь, отец обращается ко мне, но смотрит на Лилю. Да, конечно, Лиля, богиня весны. Олег Высоков, мой отец. Представляю друг другу. Лиля помогла маме тогда. И это она ее подруга детства. Наслышан, отец становится до слащавия галантен. Но девушке это, похоже, нравится, только исключительно хорошие. Мы с Леной вам очень обязаны. Нет, я спасала не столько вашу жену, сколько свою подругу. Отнекивается Лиля. Так что никаких долгов между друзьями. Хмыкаю про себя. Тут замечаю, что вокруг неестественно тихо. А к полянке начинают слетаться огоньки с ветвей ясеня. Появляется кот, и лис также тихо подходит. В какой-то момент даже возникает небольшое напряжение в воздухе, которое разрывается требовательным детским криком. Глава 3. Я делаю несколько шагов к домику. Пара минут и меня зовет внутрь мама. Быстро прохожу несколько комнат. При входе в самую дальнюю, мама останавливается, а меня встречает бабушка Анки. Правда, сейчас она совсем себя не напоминает. Бабка рассекает в каких-то обрядовых доспехах из дощечек и в маске. Костяным клинком она будто отсекает от меня возможных невидимых преследователей. Потом будто проводит в дверь между небольших обрядовых тотемов. Удивительно, но я действительно чувствую, что огороженная часть комнаты немного по-другому воспринимается, и мое восприятие пространства будто сжимается до размеров комнаты. Не тороплюсь, так как сразу вижу, что Анки себя чувствует вполне хорошо, просто очень уставший, ребенок лежит на ней, да и его я недавно слышал, так что можно спокойно идти за бабкой, а все остальное буду решать по мере появления. В комнате очень светло, сюда прекрасно доходит свет снаружи, да и внутри есть место магическим светильником. Но несмотря на это, ощущение, что стены немного нестабильны и призрачно, не проходит. Бабка меня проводит в круг от ложа жены и оставляет в изголовье. Тут до меня доходит мысль, что некоторое время я уже слышу глухие удары бубна. Немного странновато, что не замечаю раньше, но ладно. Бабка также откладывает свой костяной клинок и берет в руки тот же шаманский атрибут. Наклоняюсь к Анке. «Ша-ша-ша, милый, жди», — устало шепчет жена. «Хорошо, подожду». Проходит несколько минут, я втягиваюсь в ритм. Немного меркнет свет, даже не так, начинаю немного по-другому воспринимать свет. Он становится каким-то объемным, и как будто обретает свой звук. В какой-то момент раздвигаются лучи света, и к ложу выходит огромный медведь. Не чувствую агрессии, да и себя вполне чувствую уверенно, так что нет даже тени страха. «Хорошо, не боишься, но ты не мой», — переводит взгляд на ребенка. «И ты не мой, жаль». Понимание фраз приходит будто отовсюду. Медведь разворачивается и уходит. Еще через пару минут с другой стороны из струящихся нитей света, в которые превратились стены, выходит огромный черно-белый лис. С лукавым выражением смотрит на меня. «Привет, родич, я тебя помню», — переводит взгляд на ребенка. «Лисенок, я запомню и тебя», — и тоже уходит. Ждем еще некоторое время, и в круге появляется немного смешное животное, похожее на уменьшенного медведя, но с огромными когтями. Интересно, росомахи, вообще, в тайге и медведи дорогу уступают. Хи-хи-хи, не его значит, смеется, как кашляет, животное тотем. Конечно, не его, а вот я запомню. Захочет, придет, разворачивается и, не удостаивая взглядом меня или Анки, уходит. Ритм все не кончается, а я осознаю, что рядом на спинке ложа сидит огромный ворон и с интересом смотрит на приходящих. До этого момента я его не чувствовал совсем. «Не волнуйся так, лис», — обращается ко мне. «Мы смотрим, мы — это его пути», — переводит взгляд на ребенка. «Захочет, выберет, мы поможем. Сейчас мы запоминаем. Нет тут опасности. Я запомню вас». Взмахивает крыльями и исчезает в стене света. Но звук все не прекращается. Ждем. В какой-то момент я понимаю, что звуки куда-то уходят. Шаманка замирает где-то на краю зрения, а нити света двигаются, но не расходятся в разные стороны. Они двигаются, как тело огромного существа. Попытка сконцентрироваться приводит к пониманию, что свет вокруг переливается чешуей и течет по часовой стрелке. В какой-то момент разворачивается и становится белой усатой мордой огромного китайского дракона. «Я не отсюда, человек», — хмыкает зверь, — «но ты помог моим детям, так что тебе и твоему роду будет открыта дорога на седьмое небо, если найдете и захотите. Не всем оно нужно», — хмыкает опять, — «так что не торопитесь, времени у тебя, человек, много, хоть ты и не знаешь, и у тебя, почти шаманка, тоже. Если на пути встретишь других моих детей, скажи, Эйн Лун позволил, а не пропустит. Я запомню вас, но мои пути сейчас не вам, ни лисенку не нужны, позже, много позже, хихикает. Так позже, что ты даже не представляешь. Дракон выпускает из ноздрей лепесток дыма, разворачивается и исчезает, а с его уходом, тут же проступают обычные стены выращенного домика. Рядом стоящая бабка очень медленно касается колотушкой бубна, и я слышу глухой удар, после которого время опять начинает бежать как обычно, а звуки бубна продолжаются с того же момента. Переглядываемся с Анки. Похоже, дракон совсем не подразумевался ритуалом, ну и ладно, больше пути это же не меньше, правда? Мысленно соглашаемся друг с другом. Бабка откладывает колотушку и бубен, снова берет какие-то травки, и опять идет вокруг нас, только теперь против солнца. Минута, две. Имя, с трудом произносит шаманка. Видно, что говорит она крайне редко. Дмитрий. Сразу же понимаю я, сын будет Дмитрием. В роду Высоковых традиционно уже три имени, и это как раз носил мой дед. Пусть, кивает шаманка, и тут же продолжает мысленно. Для людей Дмитрий, но в семье, Эртине ему имя, не нужно знать другим. Говорит, и опускается без сил. Тут же появляется мама. Видимо, комната уже не принадлежит ритуалу. Так, Кириллу, Анке с сыном нужно отдохнуть. И не переживай, хихикает, глядя то на меня, то на Анке. Через пару дней будет она как новенькая. Анке согласно кивает. Я помогаю подняться ее бабке, и выхожу из комнаты. За порогом дома я встречаю еще одного гостя. Большой медведь, тоже сидит вместе со всеми. Понятно теперь, чей бубен слышал я вместе с бабкиным. А вы всем из народа при рождении такой обряд устраиваете? Здороваюсь с медведем и присоединяюсь к празднующим. Пока я был внутри ритуала, проходит, видимо, довольно много времени. Гости рощи организовываются, и сейчас за столом уже праздник. Нет, конечно, Кирилл, смеется старый шаман. Тут все-таки мой потомок, пусть и в каком-то длинном колене. Обряд, конечно, проводит, но попроще. Если сильный шаман может быть, то и на обычный обряд духи-хранители откликаются. И ребенок обязан стать теперь шаманом? Да, надо бы, но другие пути ему не закрыты. Пожимает плечами медведь. Подрастет, поймем, станет, нет ли. Пока он может стать первым нормальным магом за долгое время, а может и не стать, сам решит. Анки говорила, в свое время, что народу нужен сильный хранитель. Напоминаю я шаману, так и есть, кому много дается, с того много и спрашивают. Но твой сын и так за народ сможет решать, станет он шаманом, или нет, с недавних пор важно не слишком. Вот возможности у него будут, ведь так, я чувствовал сильных духов, что приходили. Это так, хмыкаю, но медведь его не принял. Жаль, сильный дух защитник, но не его. Равнодушно пожимает плечами. Не страшно. Отец, сестра, да даже Леля с мамой внимательно слушают большого медведя. Кирилл, пойми, продолжает шаман, нельзя заставить отвечать за кого-то, это попросту опасно. Не переживет ритуал такой подневольный. Какой смысл рисковать? А Анки? А она очень ответственная девочка, так она сама решила. Приняла на себя груз, потом только тебя встретила, так бывает, мама-то ее шаманкой не стала, и папа не стал, так что никто насильно не тянет, повторяет медведь, но если он сам склонность проявит, тут извини, буду учить, киваю, вроде это устраивает, никакого резкого конфликта с народом жены не просматривается, хорошо, а почему первым нормальным магом, уточняет отец, я, тогда еще медвежонку объяснял, ваша сила заемная. На ваш век хватит, подумав, отвечает шаман, может и на век даже внуков, но это все-таки не такая сила, как на заре людей, горы вы пальцем не двигаете, пустыни не заставляете цвести, да и вообще, довольно ограничены, и на вас сила давит, портит характер, под себя подстраивает, настоящие же маги не рабы своей силы, с ними можно договариваться, мы не рабы, возражает отец, ахаха, из вас магов, вот только он, показывает пальцем в меня, свои решения принимает, с ним можно говорить, а я, тихо спрашивает Настя, а ты вообще не маг, точнее не совсем, разве не знаешь, ты другое, люди мира вас, порубежников, забыли, но я помню, шаман встает, ладно, и так на год вперед наговорил, пора домой, оборачивается к Лёле, ты хорошо начала, девочка, но помни про своих существ, иначе придется напомнить, а я не хотел бы. Глаза медведя секунду заплывают зеленой поволокой, Леля не отстает, и ее глаза в ответ на миг заливаются золотом. Шаман хмыкает, разворачивается на одной ноге и исчезает. Вспоминаю про народец богини весны. Они же тоже спускались к нам. Осматриваюсь. Десяток фей облепляют верхние окна дома, пытаются что-то высмотреть. Суетятся, отпихивают друг друга и периодически бросают в окошко золотой пылью. Опасности не чувствую, но про пыль нужно узнать. По идее, как ты назвал сына? Интересуется отец. Дмитрием. Отвечаю. Вроде же три традиционных имени. Дмитрием, это хорошо, твой дед был бы доволен. Но роду-то третье поколение. Какие уж тут традиции. Машет рукой. Какие бы ни были, а все наши. Улыбаюсь. Оборачиваюсь к Лёле. Что за пыль они бросают? Ты знаешь? Нет, Кирилл. Но похоже, с ее помощью они магичат. Золотая, положительные пожелания. Черная, отрицательные. Киваю и немного себя ругаю. Здесь, в домене Ясеня, ничего причинить зло ни мне, ни Анке, ни, тем более, нашему ребенку не может. Переживаю лишний раз зря. Разговор за столом идет легко. Но в какой-то момент, напротив застывает Лис. Кир, диск на подходе. Скоро будет над точкой. Отлично, спасибо. Приношу извинения гостям, выхожу из-за стола и отхожу недалеко. Открываю портал и шагаю на диск. Мгновение, и я уже в зоне управления. Тут же ставлю окна наблюдения по курсу. Диск замедляется. Создатель, первый еще не наигрался с металлическим голосом. Мы прибываем в запомненную точку через 7 минут. Ты же с севера будешь заходить? Да. Тогда притормози поблизости. Отряд обещал подать знак. Уточняю вводную. Конечно, ваш побратим мне то же самое сказал. Первый ощутимо замедляется. Минуты ползут медленно. По курсу совершенно темные горы, и я начинаю перебирать варианты. Пока самым реальным будет настроиться на переговорный амулет, но идея не пригождается. На подлете зажигаются три огонечка, а потом, видимо, чтобы не было разночтений, этот треугольник делает полный круг. Ставлю окно перемещения прямо к знаку бойцов, и через пару минут вся группа находится на борту. Глава 4. «Привет, ваша сесть», – здоровается Балагой. Группа за его спиной споро тащит из портала несколько мешков. Я с некоторым недоумением смотрю на процесс. Командир отряда оборачивается. «А, это, не обращайте внимания, ваша сесть. Пару вещиц на память захватили. Как это стыкуется с распоряжением не обнаруживать себя?» Чуть раздражаясь, спрашиваю у Балагая. «Отлично стыкуется, командир. Лидер разведчиков будто не замечает моего раздражения. Мы ж с понятием. Взяли небольшой караван в дне пути от городка, никого из караванщиков не убивали, переписку изъяли. Перевозчиков даже хватится через неделю, в лучшем случае. А на тот случай, сначала их местная банда взяла, с нее-то все и началось. Рассказывай, что уж, вздыхаю. Бойцы все уже таскать перестают и садятся неподалеку. Я же закрываю зеркало перемещения и отдаю приказ двигаться в Тамбов. Давай сначала, что ли? Сначала, так сначала. Как скажете, ваша сесть. Я почти уверен, что специально, ерничает Балагой. Высадились, значит мы, туда, сюда, полночи проходит. Потом мы на дневную лёжку, наблюдать, дело делаем, а ночью решили проверить скрытые огни невдалеке. Собрались, значит, вшестером и проверили. Вынесло нас на времянку местной банды. Там и городков-то много, вот они и промышляли на дороге. А сюда, с добычей уходили. Ну вот их лагерь мы и зачистили. Бандочку взяли без крови, совсем без страха душегубы были. Разве что, огня немного сторожились. Видно, чтобы городским из ордена не попасться. А так место-то хорошее, незаметное. Годами, наверное, работали. Тела притопили в озерце, видимость отхода бандочки создали. Забрали немножко разного на память и отошли. Случайно все, ваша сесть. И дело хорошее сделали. И никого не упустили, сопротивления не было. Все спокойно, именно так все и было, да, улыбается Балагой, а кто на место лагеря придет, тот барагозить точно не будет, там все чин-чинарем оставлено, ну хорошо, мельком вижу, как некоторые бойцы прячут улыбки, версию для Марата я услышал, а что было на самом деле, и не врать, я чувствую, Балагой немного теряется, потом жует губами, непривычно серьезнеет, все, что ли чувствуешь, ну половина в твоих словах правды вроде бы есть. Но про причину ты соврал. Смотрю на командира группы. Мне нужно знать, почему вы себя почти раскрыли. И связано ли это с быстрым выполнением задачи? Ну не раскрыли, командир. Балагай опять замирает. Потом вздыхает, становится серьезным. Об малого дозор бандюков споткнулся. пришлось зачищать, а потом уж по цепочке и лагерь. Но раскрытия не было, и банда промышляла в соседней области. Как споткнулся, не понимаю. Ну вот так, он себя до последнего не обнаруживал, пока один из дозорных по нему не прошел и не упал. Пришлось зачищать и остальных. Просто не повезло, и ведь не на тропинке сидели. Это больше похоже на правду, хотя в плане наступил, ты тоже чуть отклоняешься от истины. Кирилл Олегович, это не так важно, правда. Командир десятка разведчиков вздыхает. Само то, что его обнаружили, это большой минус моей группе. Бал, но он на меня хотел, неуверенно говорит крепкий высокий парень, меньше всего похожий на малого. Значит, надо было терпеть, рыкает на подчиненного балагой. Не развалился бы, ну посмеялись бы потом, и все. А мне теперь позор смывать. Надо же, группу балагая можно и обнаружить. Может, она не так хороша? Ладно, прерываю командира разведки. И так понятно. Хорошо, с заданием справились, это главное. Мнению Марата я доверяю, так что располагайтесь. Часа четыре вы в пути. Версию свою можете ему рассказать. Я ничего не слышал. Мне только нужно было знать, насколько вас будут искать. Не будут, командир, уверенно говорит балагой. Я чувствую. Киваю, оставляю группу на диске и шагаю в рощу. Пап, бойцы из Италии возвращаются в Тамбов. Вроде как удачно. Отлично, но они рановато немного. У нас по плану взятие родового поместья Грабовских. Отец чуть задумывается, участвовать будешь? Там намного проще все, по ним есть данные. Крепостного щита точно нет, обычный же осадный продавить для меня не составляет проблемы. Наверное, буду, пожимаю плечами. Быстрее начнем, быстрее закончим. Тогда, встает из-за стола, предлагаю сегодня и отправиться, пока знание о взятом поместье Шелиповых не распространилось. Мне библиотека Грабовских без надобности, слишком молодой род, да и ничего существенного они не показывали в плане силы. Раздумываю. В общем, получается, что, если данные разведки верны, то действительно успеваем. Получается, атака тогда, часов через 7. Да нет, можешь все 10 закладывать. Все равно сначала планировали оба штурма одновременно, но получилось, как получилось. Так что время у тебя есть. Хорошо, выдыхаю. Прерываю общающихся сестру и Лелю. Насть, ты тут останешься, или со мной, в Тамбов? Я, наверное, сестра чуть раздумывает, в целительскую наведалась бы. Подменю маму, пока она у Анки. Киваю, смотрю на богиню, которая ведет себя как обычный подросток, и пока не знаю, как к этому относится. А я, пожалуй, тоже покину ваше общество. Хорошо, богиня легко улыбается. Кирилл, составишь мне компанию на чуть-чуть? Да, конечно, киваю. Обращаюсь к отцу. Пап, я как вернусь, мы сразу же в Тамбов тогда, а Настю, во вторую очередь. Хорошо, безусловно, кивает отец, и переводит взгляд на Лелю. Очень рад с вами познакомиться вживую, и я очень вам благодарен, за спасение моей Лены, как бы вы ни отрицали свою помощь. Леля кивает, а я открываю тропу к границе рощи. Делаем пару шагов. Не нужно, Кирилл, останавливает меня богиня весны. Я отсюда сама уйду уже. Просто хотела сказать, благодарю. Я давно себя не чувствовала себя обычным человеком и в доброй компании. Это очень радует. Если ты не против, то я бы навещала это место. Тут очень хорошо дышится. Пока ясень не против, я тоже менять своего решения не буду. Приходи гостем, когда захочешь. Тем более, что теперь у нас и в каком-то смысле твой народец живет. Лиля кивает и будто рассыпается сияющими зелеными блестками. Возвращаюсь к родным. Пара минут на подготовку, и переношу, сначала отца, а потом, через полчаса и Настю. Сам ухожу в дом Канки, и спокойно остаюсь рядом. Утром себя чувствую заново родившимся, давно так не отдыхаю. Приветствую проснувшуюся Анки и ребенка, и меня тут же начинает выгонять мама. Мол, поприветствовал, и поди вон, ей еще лечиться нужно. Анки извиняется взглядом, но соглашается с целителем. Целую милую, и ухожу. Очень странное ощущение, но к нему и стремился в общем-то. У рода теперь точно есть не только прошлое и настоящее, но и будущее. Хмыкаю про себя. Ребенок вроде маленький, а сколько на нем планов уже сходится. Хорошо, хоть что они открытые, и свободы у него будет достаточно. Но так всегда, свобода идет вместе с ограничениями, по-другому не бывает. Другое нужно добывать самому. Мотаю головой. Что-то я расфилософствовался, не к добру. Хмыкаю. Лис, поможешь? Ну вот, наконец-то. а то ты как в тумане. Пойдем, я уже на диске. Делаю шаг к побратиму. На диске тишина, бойцы дремлют, но это и понятно, еще лететь по моему представлению час или два. Два. Грузились в один диск, второй в поместье Шелиповых пока остается, мысленно говорит Лис. И, хоть места много, больше часа подготовка заняла. Понятно, ты меня мысленно толкнул. Где сейчас отец? Да в управляющей зоне, конечно. Там кресла нормальные есть, киваю. Примерно там отца чувствовать начинаю тоже. Туда же и иду. Доброе утро, дед, хмыкаю я. И тебе, родитель, поддерживает мою игру отец. Готов? Конечно, пожимаю плечами. К чему только, если ты там все равно все сравнять с землей собираешься. Нет, нет, это если все не по плану пойдет. Так-то лучше и это поместье взять штурмом. Все-таки мне непонятно, зачем этому союзу были нужны грабовские. В бумагах ни слова нет. Я, конечно, не все просмотреть успел, но достаточно. Род маленький, предприятий, как у Шелиповых нет, транспорта и связи, как у Ободриных, тоже. Но в доме Фиска участвовали на равных. И покушение, что на тебя, что народ одобряли, как я понимаю, тоже. Непонятно. Между нашими родами даже связи никаких не было. Вот, кстати, насчет связи, извини, перебиваю родителя. Мне нужно 4, а лучше 5 твоих установок по перемещению, вместимостью человек по 20 за раз. Это возможно? Неожиданно. Вообще возможно, конечно, но траты силы, хотя, с таким числом магов, раздумывает отец, ну да, возможно, нужно обсидиана ну очень много, правда, практически любого. Однородную плиту мы с Филой еще тогда делать научились. Серебро, ну этого добра у нас после взятия городков много. Так, что еще, накопители тоже найдем, хм, единственно, у меня нет ни одного управляющего кристалла. В новгородском доме эту функцию нес на себе управляющий. С этим, как ты можешь понять, обвожу рукой диск. У нас тоже сложности не возникнет. Да, у тебя отличные навыки, хмыкает отец, главное, нужные. А ты знаешь, в общем-то, кроме времени, никаких затрат на твою просьбу я тогда не вижу. Остальное довольно несложно найти. А время как раз до приема у Миши есть. Нормально. Будут тебе установки. Это радует. Тогда возвращаемся к плану атаки. Давай. Первоначально идея была в снятии щита и атаке подготовленных звезд по направлениям казармы, операторская, господский дом. Людей мы взяли с запасом, так что сложностей даже с таким штурмом не возникнет. Но раз ты тут, то отряды можно дробить, так еще проще получится. Тогда сразу берем и вот эти здания, показывает на плане. В отличие от предыдущего штурма, данные по этому поместью у отца есть. Тут я смотрю, нет стены, и вообще строения довольно сильно по площади размазаны. Да, пожимает плечами отец, этот род свое центральное поместье в лесах прятать не стал, они довольно близко от города находятся. Собственно, поэтому план карта у нас и есть. Киваю. Диск, сколько времени до прибытия? Обращаюсь к кораблю. Третий, с вашего позволения. Диск отвечает металлическим голосом. Похоже, теперь они так и будут общаться. Ну не мешает, и хорошо. Время до прибытия на расчетную точку 20 минут. Ну, начинаем? Спрашиваю у отца. Да, пора сообщать бойцам. Атака начинается строго по плану. Отец мгновенно снимает средний щит, под которым находится основное здание грабовских, а я тут же начинаю закидывать звезды бойцов, сначала к периферийным домам, а после снятия щита, и к основным. 2 минуты. Противодействия не вижу. Приходит вызов от основной группы. Олег Дмитриевич, в домах никого нет, пусто. Раздается голос одного из командиров. Через десяток секунд. Поправка, в центральном зале сидит один человек. Завтра может не быть продолжения. У меня гости, могу не успеть. Послезавтра, как обычно. Глава 5. В каком смысле сидит? Отец не понимает. Просто сидит в центре зала. Секунду. Слышен кусок разговора. Он хочет поговорить с вашим сыном, Олег Дмитриевич. Говорит, у него есть что-то для торговли. Ждите. Отец оборачивается ко мне. Ты же не собираешься пойти? Почему нет? Демона или сильного мага я почувствую, так что неожиданности не вижу. Пожимаю плечами. А в поместье мы ничего не найдем. Хочу понять, а чем этот человек хочет торговаться? А если оружие? Отец в принципе согласен. Ну я же не один на один с ним буду, тоже не вижу проблемы. Хмыкаю, а вот то, что он нас очевидно ждал, меня очень интересует. Нужно с ним поговорить. Хорошо, соглашается отец, иди. Только аккуратнее там, что ли? Про это можешь не беспокоиться. Ставлю технику и перемещаюсь вниз, ко входу в господский дом. Захожу в зал. В центре светлого зала ждет мужик в возрасте. Аккуратно одетый, спокойный, на фанатика особо не похожий. С перстнем патриарха на руке, которая лежит, будто бы на показ. Если маг, то слабый, демонятиной вроде не пахнет. Вокруг человек 20 бойцов. Оставьте десяток, если что, ему хватит. Обращаюсь к командиру группы. Тот кивает, и половина людей уходит из зала. «А-а, сын высокого, не так ли?» — тянет мужик, не меняя позу и вообще не двигаясь. «Добрый день, да. А вы кто?» — подхожу, сажусь недалеко и спрашиваю в ответ. «Скоро уже никто, но до вчерашнего дня был патриархом Грабовских. Зови меня Антоном, если хочешь, можешь даже Петровичем». Мужик так и не двигается. Я замечаю, что глаза у него также недвижимы, более того, они немного мутные, как бывает у ограниченно видящих людей. «Хм, Антон Петрович, хорошо, ну а меня Кириллом звать?» «Ха», — издает смешок бывший патриарх, — «это, конечно, жизненно важно сейчас. Ну ладно, Кирилл, так Кирилл, я хочу поторговаться за жизнь моих детей». Я демонстративно оглядываюсь, реакции не следует. «Значит, все-таки слеп, но уточняю, вы, простите меня за настойчивость, слепы, не так ли?» «Ха», — хмыкает опять мужик, — «не так, вижу-то я получше многих, хотя в том смысле, что ты спрашиваешь, да, глаза мои не видят уже давно». «Хорошо, поместье пусто, никого и ничего нет, так что у нас за предмет торга? Ну и кроме того, почему вы решили, что я могу вести переговоры?» Старый аристократ усмехается. «Знаю я про твоего отца, что жив знаю, что действует сознательно уже, тоже знаю, но никто, кроме меня, не знает, и я не знал до сегодняшнего утра, а потом у меня сошлось. Но Олег, к счастью, решения не принимает, да и с ним было бы сложнее договориться, а вот ты принимаешь, я знаю, позже объясню. Я мог бы тебя убить, это несложно, на самом-то деле, заложить порох под этот зал и взорвать тебя с собой, и все, ты бы даже не почувствовал, но тогда твой отец перевернет все и найдет моих детей. Предмет торга таков: вы не преследуете моих детей, они уезжают в Европу, или куда они там уедут, с твоим родом не пересекаются, деятельность против империи не ведут, я даже больше скажу, они никогда империи не служить и не воевать с ней не будут, ее врагам тоже никакой службы, сами разбирайтесь, есть много других стран, где наши таланты будут востребованы, это чего я хочу, а вот, что я за это дам, я знаю, где через неделю будет патриарх Ленских, с обоими наследниками, и практически без охраны. Интересно, интересно, а почему вы уверены, что мы не применим против вас интересный состав, или мозголома? Вы же знаете, что так те же Ленские действовали. Конечно знаю, я принял меры. Расскажите? С интересом спрашиваю, мало ли, может пригодиться когда. Хорошо, на этот раз замечаю легкое рефлекторное пожатие плеч, и сразу же за ним, быструю гримасу боли. Это не очень важно, но я уже принял один тоже интересный яд. Спасти меня даже великий целитель, а я знаю, у тебя такой есть, не сможет. Примерно через полтора часа, я умру в любом случае, может быть раньше немного. А зачем? Вот теперь я не понимаю. Это связано с нашим родовым талантом, усмехается. Мы слабые маги, все поголовно, и это не изменить. Но через поколение передается талант. Глупцы думают, что нашему роду всего 4 колена. Это совсем не так, мы пришли из тьмы веков, и туда уйдем. Хотя, вот как раз ты можешь прервать наш путь, потому и торг. Ну, положим, исходя из тех ограничений, которые вы сами наложили на своих потомков, я вполне могу принять ваше предложение. Меня устраивают условия, но для моего отца этого будет маловато. Все-таки ваш союз на его семью покушался. Я бы тоже не простил. Понимаю, я еще тебе многое успею рассказать. Я теперь на границе смерти без поводка влияния. Побочный эффект яда. Правда, плачу за это болью, но это хорошая цена. Но и ты, потом, после моей смерти, передашь этот перстень, показывает глазами, моему сыну, это тоже цена. И вы так уверены, что я выполню это? С интересом спрашиваю. Конечно, ведь я тебя знаю. Может, даже лучше, чем ты сам. Все-таки охоту на вас устроили больше потому, что я категорически поддержал обычное желание Ленского устранить силовую поддержку Михаила. А кто ободрин их послал? Они сами вызвались. Чуть морщится аристократ. Заигрались с силами, которые лучше держать на коротком поводке, и решили, что теперь они могут претендовать на большие. Про родовой талант Ленских ты же знаешь?